«Найдутся, дочка, куда ни денутся», — сказал он ласково, и голос его дрогнул. Кариса взглянула на отца с прежней беззаботно-кокетливой улыбкой, словно не заметила минутной слабости, выглянувшей из его глаз и прозвеневшей в его голосе, слабости, обязывающей ее скинуть личину веселости и открыто, смело показать на свою рану. Теперь уже и ей стало трудно притворяться, потому что отец вместо надежной опоры, какой могла быть его сила, предложил ей сочувствие. Кариса заторопилась, сказала, что верит царскому слову, и, покачивая стройным станом, удалилась. Долго искали по велению Аэта его внуков, но нигде не нашли их следа, ни на море, ни на многоводной реке. То ли земля их поглотила, то ли они улетели на небо. И вот, когда никто уже не надеялся увидеть вновь фриксовых сыновей, все четверо, живые и невредимые, сами вернулись домой. Жители Вани наговорили уже столько хорошего и плохого о царских внуках, что не знали, радоваться или огорчаться их возвращению. Все пожимали плечами, а во дворце царила бурная радость. Вновь зазвенел вызывающий вольный, заливистый смех Карисы, торжествующий и, может быть, именно поэтому неподобающий матери, обрадованный возвращением потерянных детей. Точно не радостное событие вызвало этот звонкий смех, а смех был приноровлен Карисой к радостному событию. Вот почему он резал ухо, вот почему обращал на себя внимание. Ему не хватало слепоты новорожденного. С того времени, как Кариса обнаружила свою ошибку, она была в плену у рассудка. Вернее, она укрылась под его спасительной полой, так как была убеждена, что лишь при помощи этого могучего и строгого, свободного от каких бы то ни было слабостей покровителя, сумеет наверстать потерянное время и вновь обрести свой утраченный укромный дворик. Ей теперь было безразлично, почему вернулись сыновья Фрикса. Из любви к матери или по какой-либо иной настоятельной причине. Главным для нее было то, что они вернулись. Как бы ни притворялась беззаботной Кариса, она не могла примириться с судьбой отвергнутой женщины. Ей было невыносимо сочувствие, вычитанная во взгляде других женщин, унизительная, попирающая и даже попросту, как ей казалось, насмешливая. Возвращение сыновей означало возвращение мужа. Хотел он того или нет, но оставался мужем Карисы, по крайней мере, для постороннего взгляда. А это было главное. Никто не должен был подозревать, что Фрикс убежал, ускользнул от Карисы, что ранее его смерть была просто единственным способом, к какому он мог прибегнуть, чтобы вырваться из когтей опостылевшей ему жены. Фрикс был и мертвый опасен, он и мертвый боролся с Карисой. 4 надежных столпа были опора его памяти. 4 юноши, чью любовь и чью верность себе Фрикс утвердил и укрепил своей ранней смертью. Карисе порой казалось, что Фрикс и впрямь не умер, а распался на 4 существа, чтобы Карисе было труднее за ним следить и его удерживать. В самом деле, что ей было делать? Бегать за одним, забыв об остальных, разделиться самой на 4 части или всех предоставить самим себе? Впрочем, был еще один выход, и Кариса надеялась на него. Каким-нибудь способом перетянуть на свою сторону то ли сыновей, то ли разделившегося на 4 мужа, сделаться их поверенной и единомышленницей, если понадобится заискивать перед сыновьями, подольщаться к ним, лишь бы все думали, что они с матерью заодно. А если бы они еще раз собрались убежать, то пусть бы и ее взяли с собой, не покинули бы так безжалостно и бессовестно. Неужели это было слишком много? Неужели она не могла на это рассчитывать? Правда, после перерезания пуповины ни одно дитя уже не принадлежит той, которая его породила. Также спущенное на воду судно уже не принадлежит земле. Но разве дети не обязаны до самой смерти оберегать доброе имя матери и ничем не пятнать его? Кариса не требовала большего, но и этого казалось ей слишком много, когда она смотрела на 4 загорелых, мускулистых, пышнокудрых молодцев. Ей даже трудно было поверить, что эти 4 уже закаленных опасностями огрубелых молодых мужчин были ее детьми. Сыновья Фрикса за эти 2 месяца в самом деле очень возмужали. Они теперь держались еще более дерзко и заносчиво, так как будто родные и близкие были одни виноваты в том, что они вернулись с поджатыми хвостами, не сумели довести до конца свое первое самостоятельное предприятие. Разговаривали они нехотя, твердили: «Не очень-то радуйтесь, мы ненадолго возвратились». Рычали на всех и огрызались даже на ласку, словно волчата, которых силком вытащили из норы. Они боялись, как бы над ними не стали смеяться, как бы не сочли за ребячьи затеи их по-мужски твердое, непоколебимое решение. Сыновья Фрикса еще в роще мертвых почувствовали, что вместе с отцом теряют и сказочную страну, о которой он им рассказывал. Теряют, если не навсегда, то очень надолго. Ведь теперь, после смерти Фрикса, не так-то легко было бы добиться от Аэта, чтобы он отпустил внука в далекую чужую страну, которая, возможно, вовсе и не была на свете. Эта страна могла быть всего лишь плодом мечты больного зятя Аэта. Но так или иначе, юноши успели отведать этого плода и заразились отцовской болезнью –